Теперь я дня два не смогу даже костер разжечь. Но отсюда надо как-то выбираться. Кажется, лестница недалеко. Всего-то зал и пара переходов. Вот попаду на поверхность, а там посмотрю, что дальше делать. Я неуверенно осветила груду обломков спицей и амулетом и невольно поёжилась. Да, с лампой я погорячилась. Взрыв полностью обвалил потолок в предыдущем зале и частично этажа на три вверх. И как только скелет уцелел, наверное, было все-таки меньше 20 метров. Карабкаться по этим развалинам было бы глупо, конечно, но я пнула один булыжник, расшатала другой и полезла наверх. Ненадежные ступени выворачивались из-под ног, рассыпались щебнем, царапали ладони острыми краями. Но возвращаться уже не было смысла. Половина пути осталась позади. Чем дальше я забиралась, тем острее чувствовала, что в плане есть какой-то изъян. Серьезный. Я о чем-то забыла. О чем-то очень важном. Вскоре развалины оказались позади. Еще чуть-чуть, и вот знакомый коридор. Я замерла, боясь пошевелиться. Прямо-таки изъян на изъяне. В прямом смысле. Потому что на ступенях, ведущих только вниз, восседал второй страж, поглаживая громадный клинок. Еще один меч лежал рядом. Даже ребенку ясно, что скелеты не могут говорить. Нет ни голосового аппарата, ни легких, ни связок. И видеть они не могут, глаза-то отсутствуют. Но страж, видимо, об этом не знал. Он повернул ко мне черепушку и заговорил приятным глубоким голосом. «Возьми оружие, победишь меня, заработаешь право». Я пишу: «Это что, предшественник современной инквизиции?» я не умею драться на мечах, даже ножом кухонным всегда режусь. И вообще меч тяжелый, и...» Страж устало вздохнул, точнее, издал звук, похожий на вздох. «Драться не надо, нужен всего один удар. Доказательство, что ты достойна владеть. Если не сможешь нанести удар, наступит моя очередь. Я смогу». «А вам оно надо?» — ляпнула я прежде, чем сообразила, что делаю. «Лично мне нет. Я тебе даже благодарен за избавление от моего напарника. Он был весьма болтлив и глуп, но долг есть долг». Страж лениво царапнул кончиком меча каменную ступеньку. «Я его выполню». Я сглотнула. Тяжелый меч непривычно оттягивал руку. Раньше ничего тяжелее скалки или сковородки мне держать не приходилось. Я размахнулась и... С темной лестницы ко мне кинулась мама. «Ней, девочка, наконец-то я тебя нашла. Пойдем, я знаю, где выход. Хэлл ждет на поверхности. Идем, доченька». От неожиданности я отпрянула и почти сразу расхохоталась на грани истерики. «Устаревший прием, господин страж. Я прекрасно знаю, где сейчас моя мама и Хэл. Кстати, можете не трудиться, перебирая моих подруг. Звезду я почувствую даже лучше родственников. И, кстати, почти наверняка Элен бы не причитала и не плакала, а сначала хорошенько бы вздула бы меня за дурость». Оказалось, что размахнуться и ударить мечом не намного сложнее, чем скалкой. Правда, вес орудия меня подвел. Я не удержалась на ногах и приложилась лбом о стену. Ох-ох-ох, хорошо, что не виском. Могло бы и насмерть, а так только синяком отделаюсь. Но как же больно. А вдруг сотрясение? Никак тогда без медицинской помощи. Когда мир обрел относительную устойчивость, я обнаружила себя на холодном полу, а напротив сидел. До нельзя удивленный синеглазый князь. Из рассеченной ключицы ручейком стекала кровь. «На это, малыш, я не спорю, у тебя есть причины меня ненавидеть. Но, может, сначала поговорим?» «Ты, не ты, ты страж. А вот так смотрят только на очень больных». «Что тут сторожить-то?» Он поднялся с пола и протянул мне руку. «Я, конечно, понимаю, темнота, опасность, паранойя и дальше по списку. Но, к твоему сведению, технология изготовления стражей канула в лету еще во время Первой войны. Странно было бы их встретить так просто». Шакаяр внимательно посмотрел на меня. Зрачки его расширились. «Эй, да у тебя же галлюцинации от жажды начались!» Я робко коснулась его бледных пальцев, горячих, вымазанных липкой кровью. «Как это можно подделать?» Я решительно вцепилась в протянутую руку, рывком встала. Машинально убрала за ухо прядь, также машинально отдернула от лица вымазанные в чужой крови пальцы. Ксиль улыбнулся, ласково провел рукой по моим спутанным волосам. В ту же секунду в нос ударил запах тления. Я с криком отшатнулась. Череп скалился мертвой улыбкой. Меч выпал из ослабевших пальцев, и я вслепую метнулась по коридору. С тех пор прошло уже несколько часов. Снова ужасно хотелось пить, и я кляла себя за непредусмотрительность. Могла ведь набрать воды. Ноги заплетались, каждый шаг давался с трудом. А в глазах плясали золотые пятна. Поэтому, когда в темноте коридора нарисовался знакомый силуэт, мне показалось, что это обман зрения. Максимилиан или очередной страж? Да какая уже разница? Всего несколько шагов, и я уже уткнулась в жесткое плечо и разрыдалась. Максимилиан ничего не сказал. Он просто освободил меня от рюкзака и укутал в свой плащ. И взял на руки, как ребенка. А я все плакала и плакала, пока не уснула. И в моих снах был шум леса, звездное небо и дурманящий аромат разогретых солнцем трав.